перехвачен интенсивный радиообмен между флагманом Торн, авианесущим крейсером «Гнев Разрушителя», крейсерами «Жатва Неверных» и «Погибель». «Сообщение дешифровано», – доложила Ева. Что придумал адмирал фон Вален? Во-первых, флот капитану «Гнева Разрушителя» приказано перебросить по нашему маршруту десант, задача которого – перекрыть колонне путь в пятно. Ориентировочно ему потребуется на это около 12 часов. Во-вторых, флот капитан Торна Лонг распорядился открыть заградительный огонь, разрушая дорогу перед колонной. Это может существенно замедлить наше продвижение или вообще остановить его. «Этого следовало ожидать», — сказала Файра, которая внимательно прислушалась к разговору. «Они не хотят уничтожать ценную колонну с имуществом и людьми. Нарс очень практичен и стремится захватить ценный актив. Но подобная тактика может сильно осложнить нам жизнь». «Это и так понятно», — бросил майор. Сейчас он судорожно размышлял, что можно сделать. Девушка поняла, что мешает, и замолчала. Сейчас все зависело от Мечислава и его решения, и никто, кроме него, не мог сделать это. «Ева, когда начнется артподготовка?» «Через 2,5 часа. Крейсерам нужно занять удобную орбиту». «Тогда сообщение для группы старшего сержанта Стора. Пусть готовятся атаковать крейсера. Они должны начать по моему приказу». «Передано. Группа ждет только команды», — через минуту доложила Ева. «А что с десантом?» «Даже если их будет много, то им это мало чем поможет. У нас люди лучше подготовлены и присутствует бронетехника. 3 штурмовика и истребитель смогут уничтожить половину транспортовища до того, как они выйдут на точку. А остальных раздавит пехота и броня. А если они будут иметь глупость подойти близко к нам, то и зенитки поработают. Тогда вообще опасаться не придется. У нас перед ними огромное преимущество. Мы их видим, а они нас нет». Потянулось томительное ожидание. Майор курил сигарету за сигаретой. Если бы не прекрасная вытяжка, то в дыму можно было бы, как говорится, топор вешать. «Воданы высадились на побережье», — доложила Ева и тут же сделала проекцию. Майор смотрел, как 2 десятка кораблей подошли почти вплотную к берегу. На воду спускались шлюпки. Когда первой лодке до пляжа оставалось всего 10 метров, с высокого берега ударили крупнокалиберные пулеметы. Может, фольксштурм и был не обучен тактически, но Парек, принявший на себя командование добровольцами, прекрасно знал свое дело. На высаживающегося противника обрушился шквал, плазма, лазерные лучи и старые добрые бронебойные пули. Боевые корабли среагировали быстро, развернув в сторону берега орудия, и уже через 3 минуты дали залп, стараясь подавить позиции противника. Но капитан все рассчитал верно. 1,5 минуты интенсивного огня и общее отступление. Высадка продолжилась уже без эксцессов. Но воданы были подавлены, 10 шлюпок просто пошли на дно, на маленькой приливной волне покачивалось больше 500 трупов. «Добровольцы отступили без потерь», — доложила Ева. «Потери противника — 711 человек». «Молодец, капитан», — бросил кто-то из штурмовиков. «Молодец», — согласился майор. «Только бессмысленно это все». Прошел еще час. Караван без проблем медленно продвигался к своей цели. За спиной уже чуть меньше 100 километров. «Они готовятся начать атаку», — доложила Ева. «На крейсерах объявлена 10-минутная готовность. С гнева разрушителя готовятся поднять штурмовики. Их задача — уничтожить охранение без причинения вреда самому каравану». «КП вызывает Гюрзу. Толя, как слышишь?» «Слышу чисто, командир», — мгновенно отозвался тот. «Капитан, есть где укрыться?» «Нет, тут голая степь, а что?» «Оттягивайся назад. Сейчас на тебя навалятся имперские штурмовики, а у тебя всего пара ПЗРК малого радиуса. Сколько времени тебе потребуется, чтобы соединиться с нами?» «Минут 30. Мы почти в 20 километрах». «Поспеши, Они скоро начнут. Понял, командир. Отходим. Майор переключился на отдельный канал. Стор, как слышишь? Принимаю чисто. Готовы в любой момент открыть огонь. Авианосец и крейсера на прицеле. Было бы у нас 3 таких, не пришлось бы убегать. Это точно, согласился майор. А сам подумал, что все равно бы ушел. Начинай через пару минут. Мы в тебя верим. Сделай сколько сможешь. Как станет жарко, подрывай свою гаубицу и уходи. Не надо, командир, как-то очень спокойно произнес Стор. Мы будем драться до последнего снаряда, или пока они нас не выжгут вместе с установкой. Мы уже никуда отсюда не уйдем. Стор, отставить пессимизм, рассердился майор. Делаешь дело и уходишь. Тебя ждут на острове. Прощайте, товарищ майор. Там в караване моя сестра и мать. Позаботьтесь о них. Наш рубеж обороны тут. Я переговорил со всеми своими парнями. Наша жизнь – ничто по сравнению с вами. 10 жизней за 10 000. Вы когда-то сделали такой же выбор. Пора доказать, что мы не хуже. Прощайте все. Они оборвали соединение, доложила Ева. Я не могу подключиться. Майор достал из пачки сигарету, прикурил. Несколько секунд крутил ее в пальцах. Все присутствующие молчали. «Они открыли огонь», — доложил ИИ. «Разверни спутник на орбиту. Я хочу это видеть». Появился еще один экран, растянутый почти по всей ширине. На голографическом квадрате 1,5 на 1,5 появилось изображение 3 кораблей эскадры. 2 крейсера готовились открыть огонь по колонне, а с авианосца сыпались десантные челноки и несколько десятков штурмовиков и истребителей. Именно в этот момент снаряд, разогнавшийся до скорости 50 км в секунду, ударил в середину крейсера «Погибель». Яркая вспышка, 70 метров просто исчезла в пламени взрыва. В разные стороны полетели обломки, начался пожар. Конечно, для 700-метрового крейсера это был комариный укус, но, видимо, он пришелся в очень уязвимое место. Второй взрыв последовал спустя 20 секунд. Фаера вскрикнула, когда прямоугольник со скругленными обводами сломался пополам и начал разваливаться на части. Десятки спасательных шлюпок разлетались в разные стороны. Видимо, Ева вела трансляцию не только на КПЭ, поскольку эфир взорвался радостными криками. Но майор знал, что удачным выстрелом войну не выиграть, и оказался прав. Имперцы засекли примерное место, откуда прилетел снаряд. Хоть у них не осталось полноценных спутников, зонды-шпионы, которыми напичкали атмосферу, с задачей все-таки справились. «Ева, покажи мне позицию Стора». Мгновение изображение сменилось. Пески, мыльный пузырь силового купола и почти 5 оплавленных пятен в радиусе 7 километров. Песок спекся от воздействия плазмы. Было ощущение, что кто-то разбил гигантские зеркала. Пока что все было в норме. Пузырь пропал, и рельсотрон, укрытый в толще скал, снова вытолкнул снаряд, а через секунду включилось силовое поле. Но вот теперь зонды окончательно засекли позицию. Сразу 2 плазменных сгустка угодили в защитное поле. Оно выдержало, но 3-й разрыв, который пришелся в самый край, добил его. Но в этот момент рельсотрон сделал еще один выстрел. Кто-то переключил основной генератор на резервный, позволяя Стору прожить еще какое-то время. «Орбита!» – скомандовал молот. Второй выстрел пришелся в носовую часть крейсера, а 3-й угодил мимо. Видимо, снаряд, поразивший жатву, был с генератором ИМИ, так как ближайшие орудийные башни молчали, но 3 продолжали лупить по поверхности планеты. «Попадание!» – озвучила Ева, но все присутствующие так это видели. Крейсер пытался уклониться, но удар пришелся в кормовую часть. «Двигатели вырубились!» – ликующе закричала Фаера. Она воспринимала эту победу как свою собственную. Она выбрала сторону и уже не задумывалась, что раньше люди, которые гибли на кораблях, были ее соотечественниками. «Молоток, Стор!» – раздался из динамика голос Тихоновой. «2 крейсера завалил!» «Попадание», — снова озвучила картинку Ева. На этот раз жертвой Стора стал авианосец. И тут в дело вступили Торн и Великий Налт. 20 орудий одновременно открыли огонь по позиции, откуда велся огонь по эскадре. «Ева, покажи базу!» Космос с мерцающими вдали звездами и разваливающимися на куски кораблями исчез, и на экране появились горы. Яркое солнце висело над ними, песка вокруг базы больше не существовало. Все вокруг сверкало миллиардами осколков, от температуры плавился камень. Прошла минута, рельсотрон молчал. «Ева, вызывай Стора! Вызывай, пока не отзовется!» – почти закричал Мечислав. И тут сквозь шум помех раздался голос старшего сержанта. «Заклинило! Тарк, быстрее, смена кассеты! Да быстрее же вы!» «Стор, уходите немедленно!» – заорал майор в микрофон так, что оглушил Файру. Штурмовики не снимали шлемов, поэтому акустический удар перенесли спокойно. «Вы сделали все, что нужно! Уходите!» «Еще одна кассета, командир!» – твердо ответил старший сержант. «Огонь, Тарк! Огонь!» Рельсотрон, повинуясь отчаянному крику, выплюнул снаряд и начал медленно накапливать энергию на следующий выстрел. Секундой позже в основание скалы угодила плазменная вспышка, а следом за ней в амбразуру, откуда вели огонь Стора и его парни, влетела тактическая ракета. Пламя взрыва захлестнуло горы, на месте командного пункта зияла дыра размером 40 метров, а потом обрушился свод. 500-метровая гора рассыпалась, погребая под завалом то, что осталось от орудия и его героического расчета. На КП повисла гнетущая тишина. Штурмовики один за другим снимали шлемы, обнажая головы, и встали со своих мест. «Спите спокойно, парни», – произнес сержант. «Мы будем помнить вашу жертву». «Спите спокойно», – эхом разнеслось по салону. А следом повисла гнетущая тишина. «Почему они не ушли?» – не выдержав, спросила Файра, нарушив скорбный момент. Молот повернулся и посмотрел на нее недоумевающим взглядом. Он молчал. Пауза затягивалась. «Это был их бой», – наконец произнес он, и его голос дрогнул. «Их война. И они победили». Здесь в караване их жены и дети. Они сделали все, чтобы они спаслись. А значит, для этого им нужно было стрелять, пока было возможно. Они не могли выиграть всю войну, но они выиграли битву. Все боеспособные корабли адмирала уничтожены или повреждены. Потребуется много времени, чтобы они снова оказались на ходу. Эх! Если бы у меня был десяток таких пушек, ни о каком бегстве речи бы не шло. «Майор», — вклинилась в его монолог Ева, — «новости с орбиты. Гнев разрушителя поврежден, потеряны 5 штурмовиков и 2 истребителя. Сейчас идет частичная эвакуация. Но самая главная новость. Ребята серьезно зацепили крейсер «Торн». У них отказала система жизнеобеспечения. Если в течение 2 часов ее не починят, экипажу придется оставить флагман». «Это памятник ребятам», — подвел итог майор. «Доложить итог боя». «Погибель полностью уничтожен. Жатва неверных сильно поврежден и ведет борьбу за живучесть. У гнева разрушителя задеты двигатели. Погиб флот-капитан Акерон. Великий Налт не пострадал. Про Торн я уже доложила. Им сейчас не до нас. Но Воданы ничего не знают о битве на орбите и продолжают грузиться в челноки. Никому нет дела до отданных ранее приказов. Их прикрывают 2 десятка штурмовиков, которые вылетели из ангара гнева разрушителя еще до атаки. Стор сделал больше, чем отпущено многим другим за всю жизнь. Он избавил нас от имперской угрозы. Но это уже ничего не решает. Если они высадят десант, нам придется его уничтожить. Больше у них не будет возможности остановить нас».